Глава сороковая. День был изумительный. Солнечное тепло приятно грело кожу, отражаясь от корпуса боевой машины клина. С моря веял беззаботный, едва заметный ветерок. Под синим, ничего не подозревавшим небом Судьяти исходил в своем крике. Торопливо оглядев берег, я увидел выставленные около анатоматора ряды металлических сидений, занятые публикой. Машина возвышалась над головами, видимо, лишь частично. Нейрохимия показала лежавшее на разделочном столе тело, более крупно с позиции зрителей, напряженно следивших за трепыханием тонкой, как мембрана, кровавой материи, срываемой с человека ланцетами автоматического хирурга. Бриз легко уносил прочь невесомую ткань. С каждым взмахом над берегом повисал новый отчаянный крик. Я отвернулся. Ты собрал и вынес тело Джимми Де Сото, кричавшего и пытавшегося вырвать собственные глаза. Ты сделал это. Ты сумел выполнять задачу. Смотри. Смотри под навесом, шепнул я, привлекая внимание Депре. Мы выдвигались вперед по пляжу, стараясь по возможности быстро выйти к дальней оконечности корпуса Чандры. Так, чтобы ни в коем случае не попасть в поле зрения вояк, сидевших у эшафота. Это целое искусство, которому учат в спецшколах. Дышать не глубоко, двигаться плавно. И стараясь не сделать ничего, что могло бы пробудить врага от спячки. Потребовалось всего полминуты напряженной сосредоточенности. И мы прошли открытое пространство, оказавшись под прикрытием выпуклого борта Чандры. У дальнего конца под навесом притулился молодой боец, как и все остальные, одетый в форму клина. Солдат безуспешно старался вытошнить на песок свои кишки. Когда мы вышли из-за угла, боец поднял лицо, покрытое каплями пота, и взглянул на нас. Депре зарезал его виброножом. Силой открыв дверь, я запрыгнул под навес. Внутрь кабины из поля сплава. В неожиданной темноте глаза без устали шарили по сторонам в поисках обитателей. Вдоль стены располагались аккуратные шкафчики. На столе были в большом количестве выложены запчасти от гермошлемов. На стеллажах я заметил боты и дыхательные приборы. Далее виднелся приоткрытый люк, за которым находилась душевая. Оторвавшись от дисплея, к нам повернулась женщина. Сержант Клина. С осунувшимся и злым лицом. «Я же сказал, Артоли, черт бы его побрал!» Узнав мобилизирующий костюм, она встала, присматриваясь к нам. «Лиманка, что ты...» Нож рассек воздух, словно взлетевшая над моим плечом черная птица. Глубоко войдя в тело, лезвие пронзило шею чуть выше грудины. Вскрикнув от испуга и еще глядя мне в глаза, сержант сделала всего один неуверенный шаг. Потом рухнула на пол. Следуя за мной, Депре шагнул вперед. Опустившись на колено, проверил труп и вынул нож. Судя по экономным движениям, радиационные повреждения глубоко затронули клетки его тела. Встав на ноги, Депре заметил мой взгляд. «В чем дело?» Я кивком показал в сторону трупа. «Люк, неплохая работа для умирающего». Он пожал плечами. «Тетрамет. Тело Маори. Бывало и хуже». Положив на стол оружие, я взял пару шлемов и протянул один Люку. «С таким знаком?» «Нет. Что, я космонавт?» «Ладно, надевай. Держись за кронштейн и старайся не заляпать бронестекло». Доставая башмаки и дыхательные приборы, я сам действовал в быстром диктуемом тетраметом темпе. «Воздухоотводы. Пропускай здесь. Смотри, я показываю. Повесь прибор на грудь. Нам не нужен?» «Я знаю, но так быстрее. Значит, можно держать опущенным забрало шлема. Не исключено, что это сохранит жизнь. Теперь становись на площадку для ног. Башмаки должны принять форму. А мне нужно запитать эту штуку». У стены недалеко от входного люка были устроены кабинки душевой системы. Я включил питание и, пригласив Депре следовать за мной, вошел в одну из секций. Позади нас с шипением повернулась автоматическая дверь и в нос ударила резким ароматом распыленного полисплава, долго копившегося в ограниченном пространстве. Тут же заморгали оранжевые лампы, тускло отсвечивая на оборудовании слабо освещенной кабинки и многочисленных струйках полисплава, стекавших на пол из многочисленных форсунок. Полисплав был похож на масло. Я вошел в центр кабинки. В первый раз обычно возникает жутковатое ощущение, будто тебя заживо хоронят в какой-то грязи. Образуя скользкую кашу, полисплав быстро облепляет все тело. Сначала эта каша накапливается наверху шлема, потом начинает сползать вниз по стеклу и облепляет голову, невзирая на попытки задержать дыхание, забираясь в рот и нос. Забрало всегда остается чистым, результат молекулярного взаимодействия, заботливо предусмотренного разработчиками. В какие-то 20 секунд шлем оказывался закрытым полностью. Еще 30 секунд оставалось на обработку поверхности тела, вплоть до подошвы сапог. Открытые раны, а также и кожу обрабатывать не полагалось. Застывание полисплава было слишком болезненным. Черт! Отличный материал. Непроницаемый для вакуума. Великолепно изолирующий и даже отражающий пули. Не хуже, чем броня Чандры. На большой дистанции полисплавный скафандр выдерживал тепловой удар Санджита. Выйдя из зоны обработки, я нащупал сквозь слой полисплава кнопки дыхательного прибора и активизировал вентиляцию. Воздух зашипел, выходя из-под скулы, и тут же наполнил застывающий скафандр, изолировав тело от контакта с полисплавом. Убавив давление, я нажал еще одну кнопку, и забрало шлема бесшумно приоткрылось. «Давай ты, Люк, не забудь задержать дыхание!» Где-то снаружи продолжал кричать Судьяти. Внутри моего тела шипел и пенился тетрамет. Буквально вырвав Депре из-под душа, я включил подачу воздуха и увидел, как его скафандр надуло до нужной формы. «Ладно, годится». Пробежав по кнопкам, я ввел стандартную процедуру. «Держи окошко шлема закрытым. Кто бы ни встретился, подавай особый сигнал. Нет, большой палец согнут. Вот так. Означает неисправность скафандра. Возможно, выиграешь несколько секунд, чтобы подойти ближе. Мне нужно всего 3 минуты. Потом выходи. И держись подальше от кормы». Голова в шлеме замедленно кивнула. Фильтр не позволял увидеть лицо Депре. Секунду поколебавшись, я хлопнул его по плечу. «Постарайся остаться в живых, Люк». Закрыв свой шлем, я отдался действию тетрамета. Левой рукой, подобрав лежавшее на столе оружие, направился к выходу и почувствовал, что меня несет туда, навстречу крику. Маневр вокруг навеса с кабины из полисплава и выход к госпитальному куполу занял всего 1 минуту из моих 3. Позиция открывала хороший обзор ворот и всей многочисленной охраны, что поставил Каррера. Как и прошлым вечером, их было 5. Сильные и опытные бойцы. 2 в скафандрах, 1 с поднятым стеклом. Судя по скрюченной позе, первой была Квок. Она не любила представлений с анатоматором. 2 фигура осталась неизвестной. Вооружение. Самоходный ультралазер и пара скорострельных установок залпового огня. Все развернуто в сторону черной пустоты ворот. В противоположную сторону. Выдохнув, я быстро пошел вперед по песку. Меня заметили 20 метров. Да я и не прятался. Дружелюбно помахав над головой своим оружием, я сделал другой рукой жест, означавший неисправность шлема. Разодранная ладонь заныла сильнее. Они что-то заподозрили на дистанции в 15 метров. Увидев, как напряглась Квок, я сыграл единственную имевшуюся в запасе карту. Поднял стекло шлема и дождался, когда на 12 метрах Квок открыла свое. Судя по позе, она немного расслабилась, но лицо выдавало смущение и беспокойство. Разогнувшись, она встала на ноги. «Лейтенант?» «Квок я застрелил первой. Одиночным, в голову. Прямо в открытое забрало. Плазменная начинка пули детонировала, разнеся и голову, и шлем. Я побежал вперед. В горле сделалось больно. Преданность волчьей стаи, обжигающая и кровоточащая. 2 одетый в скафандр боец уже двигался, когда я оказался рядом одним прыжком мобилизирующего костюма. Удар ноги бросил человека в скафандре назад, на станину орудия. Боец попытался встать и свободной рукой потянулся к стеклу гермошлема. Захват. Сломав ему кисть, я выстрелил в разъявленный от крика рот. Что-то ударило в грудь, и я оказался на песке. Увидел фигуру, не одетую в скафандр, с выставленным в мою сторону оружием. Мой интерфейсный ствол оказался быстрее, в ту же секунду отстрелив человеку обе ноги. Крик раздался одновременно с криком судьяти, напомнив, что время вышло. Я закрыл стекло шлема и пошевелил ногами. Мобилизирующий костюм с готовностью перевел тело в вертикальное положение, и песок, на котором я только что лежал, расплавило выстрелом Санджита. Мой ответный выстрел грянул немедленно, с разворота. Обладателя лазера сложило пополам, детонировала плазма, и в стороны полетели красные ошметки. Последний из охранников попытался войти в ближний контакт. Заблокировав мою державшую пистолет руку, он провел удар в колено. Хорошее движение против слабо экипированного противника. Но в данном случае боец проявил невнимательность. Нога отскочила от бронированной коленки, и он тут же вырубился. Удар ногой с наклоном назад и четким динамическим балансом. Я сломал ему спину. На блестящей поверхности установки отразилось какое-то движение. Обернувшись на пляж, я увидел бегущих со стороны амфитеатра бойцов. Некоторые уже целились в мою сторону. Рефлекторно выстрелив, я немедленно овладел разгоряченным от тетрамета подсознанием и запрыгнул на установку залпового огня. Система управления включилась сама, едва рука коснулась гашетки. По панели скользнули данные, и я запитал приводы. Развернув орудие в сторону наступавшего клина, выбрал начинку и... На лице сама собой появилась гримаса, похожая на улыбку. Заряды один за одним пошли к целям. Огнестрельное оружие никогда не давало эффекта против одетого в скафандры противника. О какой пробивной силе можно вести речь, если полисплав отлично держал даже выстрел из лазера? Против личного состава, экипированного для действий в вакууме, огнестрельное оружие практически бесполезно. В обычном бою не имеет смысла и ядерное оружие. Тут нужны средства куда более высокотехнологичные. Кассеты умной шрапнели ложились на поверхность пляжа, прорезая строй нападавших словно веревки. И локаторы с миллисекундной точностью позиционировали взлетавшие в воздух кубики с зарядами, так чтобы максимально увеличить органические повреждения любого противника. С едва различимыми сквозь стекло моего шлема розовыми вспышками разрыв каждого кубика порождал рой мономолекулярных осколков, разлетавшихся вместе с сотнями более крупных и острых, как бритва, секций, способных пробить и разорвать на части любую броню. Это было оружие, два месяца назад порвавшее на куски мой 391 взвод. Оружие, забравшее глаз Кво, конечности Эдди Мунхарта и снесшее мне плечо. Два месяца назад? Кажется, это происходило в другой жизни. Почему? Ближайшие к местам разрыва бойцы буквально растворялись в шквале металлических осколков. Я видел это подробно благодаря усиленному нейрохимическому зрению. Видел, во что именно превращались тела мужчин и женщин. От них оставались продырявленные каркасы, фонтанировавшие кровью из тысячи входных и выходных отверстий, или просто облака из разодранной плоти и крови. Другие, находившиеся чуть дальше от разрыва, умирали нарезанными более крупно. Кассеты ложились и ложились по всему пляжу, легко накрывая пространство и разрываясь среди расставленных вокруг эшафота судьяти сидений. На мгновение все сооружение взлетело на воздух, тут же исчезнув в клубке огня. Пламя взрывов отражалось в обшивке духа Энгины Чандры. В песок и на поверхность воды, как град, падали обломки. От взрыва покачнулась и стоявшая на гравитационной подушке артиллерийская установка. Я обнаружил, что плачу. Опустив ствол, я двинул орудие вперед и привстал, высматривая уцелевших. В тишине, наступившей после разрывов, тихо зудел лишь гравитационный двигатель, и его неестественно мягкий звук действовал на нервы, как щекотание пером. Тетрамет забивал контуры предметов бликами, болью отзываясь в сухожилиях. На полпути к месту падения кассет в проходе между куполами я увидел двух раненых бойцов в форме клина и подъехал ближе к ним. Один солдат оказался женщиной, едва цеплявшейся за жизнь. Она лежала, харкая кровью, на песок. Услышав шум двигателя, второй боец смог сделать усилие и сел. Я увидел, что шрапнель снесла солдату лицо, лишив его зрения. Ближайшая ко мне рука болталась на обрывках одежды, и из плеча торчала кость. «Что?» – жалобно спросил он. Страдальца успокоила пуля. Лежавшая рядом с ним послала меня к той матери, о которой я прежде не слышал, и умерла, захлебнувшись собственной кровью. На несколько мгновений я завис над трупом, держа пистолет в положении полуготовности. Потом направил самоходку к берегу, двигаясь параллельно корпусу Чандры. Просканировав береговую линию близ места последнего успокоения Судьяти, я вдруг уловил движение на самой кромке воды. Еще один солдат, практически невредимый. Скорее всего, основной удар шрапнели пришелся по корпусу боевого корабля Клина или чуть выше. Я держал пистолет в руке, и солдат не заметил оружия. Он видел лишь скафандр из полисплава и самоходную установку. Встав на ноги, он ошалело крутил головой. Из ушей солдата сочилась кровь. «Кто?» Он хотел знать, кто. Переступая наотмели, он растерянно озирался вокруг и вдруг снова посмотрел на меня. Я поднял стекло шлема. «Лейтенант Ковач, кто это сделал?» Боец говорил громко, стараясь перекричать собственную глухоту. «Мы сделали». Я ответил, зная наверняка, он ничего не услышит. Ничего не поняв, солдат напряженно всматривался в мои шевелящиеся губы. Подняв оружие, я выстрелил, и пуля бросила его назад. Когда детонировал плазменный заряд, труп рухнул в воду и поплыл. Вокруг широко растекалось яркое пятно крови. Движение со стороны Чандры. Повернувшись на сиденье, я увидел, как у пандуса остановилась, а потом рухнула облитая полисплавом фигура. Мобилизирующий костюм перенес тело через прозрачный бронещиток. И я оказался в воде, не упав лишь благодаря гироскопам. В 10 шагов добежав до лежавшего на песке бесформенного тела, я увидел на нем огромную дыру от лазера. Выстрел в живот, немного сбоку. Подняв забрало шлема, взглянул на бледное лицо Депре. Тот едва прохрипел. «Каррера, последний люк». Я метнулся туда, уже понимая, что опоздал. Передний люк оказался сорван пиропатронами экстренной эвакуации. Его полусгоревшие остатки лежали ниже, в песчаном кратере, вырытом сорвавшимися с креплений взорванными болтами. Судя по оставшимся на песке следам, из люка кто-то выпрыгнул. Глубокие отпечатки бегущих ног тянулись в сторону кабины для обливания полисплавом. «Твою мать! Исаак, мать твою, грёбаный упертый ублюдок!» Потрясая СКС, я вынес входную дверь. Ничего ни хрена здесь нет. Помещение в том же виде, в каком я его оставил. Труп женщины-сержанта и разбросанное оборудование, тускло поблескивающее в полутьме, испарение от жидкого полисплава. Нырнув внутрь, я проверил углы. Ничего. «Твою мать!» Ладно, этого следовало ожидать. Я машинально выключил душевую систему. «Чего ты ожидал? Думал, его легко убить?» Я вышел, чтобы найти остальных и сообщить им эту радостную новость. Пока меня не было, Депре умер. Вернувшись, я обнаружил его бездыханным и глядящим в небо широко распахнутыми, словно бы скучающими глазами. Крови я не заметил. Санджет хорошо прижег рану. И, как я понял по ее расположению, Каррера застал Люка врасплох. Вон Ксават и Вардени нашли Депре прежде моего появления. Опустившись на колени, они сидели недалеко от тела, расположившись по обе стороны. Вон Ксават держала в руке подобранный на поле боя бластер, но стрелять явно не собиралась. Амели едва обратила внимание на тень, упавшую рядом при моем появлении. Секунду подержав руку на ее плече, я прошел мимо и остановился напротив археолога. «Таня!» Она сразу почувствовала неладное по моему голосу. «Что теперь?» «Скажи, ведь закрыть ворота легче, чем открыть». «Легче!» Она посмотрела мне в лицо, словно изучая. «Существует процедура закрытия, не требующая кодов. Ты откуда узнал?» Пожимая плечами, я удивился своей прозорливости. Странно, но интуитивное подсознание посланника действовало совершенно иначе. «По-моему, в этом есть смысл. Обычно вскрыть замок труднее, чем захлопнуть дверь за собой. Голос в Ордене как-то увял. Да. Отключение. Сколько потребуется времени? Я... Черт, Ковач. Ковач, я даже не знаю. Пару часов. Почему... Каррера жив. Она поперхнулась, словно хотела рассмеяться. Что? Тетрамет побежал по жилам, как электрический ток, провоцируя приступ злобы. Видишь дырище у люка в боку? Стрелял Каррера. Потом он вышел через аварийный люк и, облившись полисплавом, ушел за гребаные ворота. Я понятно излагаю. Почему не оставить его там? Сделай я так, Каррера выйдет из ворот, как только ты начнешь их закрывать, и легко убьет тебя. Я старался говорить чуть тише, чтобы овладеть собой и преодолеть тетраметовую горячку. Потом он убьет остальных. Реально, Лиманка мог оставить на борту корабля какое-то снаряжение. То есть у Карреры может оказаться все, что угодно, включая тактическое ядерное оружие. И очень скоро... Тогда почему не уйти отсюда прямо сейчас? Вонг Сават показала в сторону духа Энгины Чандры. На такой посудине можно в 5 минут перелететь на другую сторону шарика. Черт, да через 2 месяца мы будем вне этой системы. Глядя на Таню в Ордене, я ждал ее реакции. Через несколько секунд археолог отрицательно качнула головой. Нет, сначала закроем ворота. Вонг Сават воздела руки к небу. На кой хрен? И кому какое дело? Береги силы, Амели. Я пошевелился, заставив мобилизирующий костюм встать. По правде говоря, не думаю, что нам удастся пройти за гранотряды Клина. Скорее, чем за один полный день. Даже при моем опыте. По-моему, нам светит наиболее трудный путь. И у меня будет шанс убить того, кто расправился с люком Депре. Не уверен, было ли решение следствием тетрамета или так подействовало воспоминание о выпитой с люком бутылки виски. Траулер уже сгорел и затонул. Впрочем, вряд ли обстоятельства той ночи еще имели значение. Тяжело вздохнув, Вонг Сават поднялась на ноги. Пойдешь на самоходке или возьмешь летательный аппарат? Нам понадобятся оба средства. Амели посмотрела с неожиданным любопытством. Да? Что ты говоришь? Я нужна тебе для... У нас есть самоходная гаубица с ядерными снарядами. По 10 килотонн каждый. Мне хочется расстрелять Карреру. Посмотрим, получится ли его зажарить. Вероятно, сделать это непросто. Он затаился и ждет нас где-то в глубине корабля. Но обстрел заставит Карреру выжидать и лишит возможности подстрелить нас на подлете к кораблю. Внутрь я войду на летательном аппарате. Пожав плечами, я добавил. В итоге это будет честная схватка. Мне кажется, я не... Не сразу поняла. А как насчет почувствовать собственную незаменимость? Где? Здесь? Вонг Сават оглядела усеянный трупами пляж. По меньшей мере, неуместное замечание.